Меня разбудил булавоголовый. Он принес завтрак, более похожий на обед. Поднос он унес с собой, а пластиковые ложка и вилка совсем не походили на смертоносное оружие. Зато мне вернули мою сумочку. Моего восторга хватило ровно на 10 секунд. Я обнаружила, что в сумочке нет ни ножика, ни пилки для ногтей. Самыми смертоносными предметами в ней были губная гармоника и носовой платок. Миссис Грю оставила мне деньги и магнитофон, но выгребла все, что могло принести пользу или вред. Я поскрежетала зубами, поела и от нечего делать стала надиктовывать дневник. Вот что мне осталось: спать, есть и помогать Ариэлю летать. Он чем-то напоминает мне Дункана. Конечно, он совсем не человек, но ведь все малыши похожи друг на друга, верно? Я дремала, поскольку других занятий не было. Вдруг меня разбудили. «Подди, милочка». «Здравствуйте, миссис Грю». «Не делай резких движений», — предупредила она, но я и не собиралась дергаться. В руках у нее был пистолет, и целилась она точно в мой пупок. «А я его очень ценю. Он у меня единственный. А теперь будь послушной девочкой, повернись и сложи запястья за спиной». Я повиновалась, и она связала меня довольно крепко и искусно. Из конца веревки она сделала петлю и накинула на шею. Я оказалась на поводке и удавила бы сама себя, если бы начала дергаться. Так что я не рыпалась. Конечно, было несколько секунд, когда пистолет смотрел мимо меня, а запястья были еще свободны. Любой из героев комиксов непременно воспользовался бы этими золотыми мгновениями, обезвредил бы миссис Грю и повязал ее же собственной веревкой. К сожалению, ни один из этих героев не носил имени Подди Фрайс. Мое образование включало в себя кулинарию, шитье, изрядные дозы математики, истории и естественных наук, а также всякие полезные вещи, вроде черчения от руки или выделки свечей и мыла. А вот рукопашный бой я изучала только в редких, но яростных стычках с Кларком. Мама считает, что это большой недостаток. Сама она хорошо владеет карате и прочими приемами мгновенного убийства, а стреляет не хуже па. Правда, па не хотел, чтобы его малышка училась таким вещам. Теперь я полностью согласна с мамой. Ведь могла бы я лягнуть старую бандитку в солнечное сплетение, свернуть ей шею, спустить с мачты веселого Роджера и поднять национальный флаг. Совсем как в «Острове сокровищ». В жизни везет только раз, а мне не повезло. Меня обошли. И увели на веревочке, словно щенка несмышленыша. Когда мы подошли к двери, Титания забеспокоилась, но миссис Грю закудахтала на нее, и фея занялась детенышем. Миссис Грю провела меня через комнату, где я видела дядю Тома и Кларка, через коридор, в большую комнату. «Познакомься, милочка», — весело сказала миссис Грю. «А вот твой новый сосед». Половина комнаты была отгорожена толстыми стальными прутьями, как в зоопарке. А за прутьями был... В общем, это был булавоголовый. Хотя мне понадобилось полминуты, чтобы узнать его. Вы уже поняли, что я не считаю булавоголового красавцем. Ну так вот, мои дорогие. Он был Аполлоном Бельведерским по сравнению с этим кошмарным красноглазым маньяком. Потом я валялась на полу, и миссис Грю отхаживала меня нюхательной солью. «Да, леди и джентльмены, капитан Подкейн Фрайс, знаменитая исследовательница дальнего космоса, сделала оверкиль на мелком месте, словно обыкновенная глупая девчонка». «Очнулась, милочка?» — участливо спросила миссис Грю. «Неужели вы и вправду собираетесь поселить меня рядом с этим?» «Конечно же нет, я просто пошутила. Я уверена, что твой дядя не вынудит меня к таким мерам». Она задумчиво посмотрела на булавоголового, Тот просунул руку между прутьями, пытаясь дотянуться до нас.